Что такое измерение? Рассмотрим, что такое измерение, чтобы понять, почему миры, находящиеся в разной системе координат, невидимы друг для друга. Измерение – это направление, в сторону которого может идти развитие, расширение, эволюция. Любое измерение заключает в себе определенный диапазон энергий. Эволюция проявляется в росте количества измерений у развивающихся живых форм и миров. Чем старше они становятся, тем больше измерений приобретают. Отсюда появляется многомерность конструкций. Чем больше число измерений у них, тем в больших направлениях они способны развиваться. Например, при переходе Земли на новый уровень развития, новую орбиталь, планета дополнительно приобретает три новые тонкие оболочки. Каждая из них работает с новым диапазоном энергии, более высокого порядка, чем ранее, с которым она работала до 2000 года. То есть наша планета будет развиваться в трех новых направлениях, в трех дополнительных измерениях. Земля как конструкция, включая ее тонкие структуры, в эпоху Водолея будет существовать в 10 измерениях, включая и физический план. Переход в другое измерение – это переход материи из одного диапазона энергии, в котором она обладает одними свойствами, в другой диапазон энергии, в котором сама материя и ее свойства переходят в другое качественное состояние. Материя приобретает другие свойства. Важно понять, что каждое измерение обладает своей материей и своими свойствами, отличными от свойств в материи другого измерения. Материя каждого измерения обладает индивидуальными свойствами, то есть она способна действовать строго конкретным образом. По этой причине объект может перейти из одного мира в другой, выше по уровню, только после приобретения им, объектом, свойств, которые соответствуют качествам и свойствам энергии последующего мира в его пограничной зоне. Иначе он там существовать не сможет. Неподготовленный объект, попав в другое измерение, погибнет там сразу или через какое-то время. Все зависит от степени подготовки, то есть развития его души и приближения ее к диапазону энергии следующего мира. Индивид может существовать в пограничной зоне смежных уровневых миров. Душа человека, например, переходит после его смерти в другое измерение, и она способна там существовать, но только потому, что сама по своим свойствам изначально подходит этому тонкому миру. Она построена на возможность существования в другом измерении, приближенном к земному миру. А на первый уровень иерархии Бога, в очень высокое измерение, душа попасть не может по своим низким энергетическим характеристикам. Она там сразу сгорит или будет раздавлена мощным потенциалом окружающей среды, так как сама обладает малым энергопотенциалом, не способным ей, среде, противостоять. Высшие миры, а следовательно и те измерения, в которых они существуют, обладают мощными энергиями. Чтобы понять разницу между земным миром и высшим, сравните напряжение электричества батарейки карманного фонарика в 3 вольта и линию электропередач в 100 кВт. Разница огромна. Каждый мир, каждое измерение обладает своими энергетическими показателями. Существа, чтобы нормально в них себя чувствовать, должны тоже соответствовать по энергетическим характеристикам своего тонкого строения этим мирам и их измерениям. Все должно находиться в соответствии. Физический мир для настоящего его уровня имеет три координаты пространственные и одну временную, в которых он способен развиваться. Четыре координаты образуют в совокупности одно измерение, то есть образуют тот пространственный объем, в котором данная материя может существовать и сохранять свои свойства. Обычно этот объем выражает один уровень в совокупности своих конкретных свойств. Но уровень обладает мерностью. Одно измерение образует несколько мерностей, которые позволяют объекту развиваться на данном уровне в нескольких направлениях. Для Земли мерностью являются три пространственные координаты и одна временная. Люди, обычно путая, сами мерности принимают за измерения. Но только совокупность конкретного числа мерностей образует одно измерение, то есть данный уровень. Например, человек пятой расы обладает семью оболочками. Каждая из них работает со своим диапазоном энергии – эфирным, астральным, ментальным. Поэтому мерность человека равна 7 по числу оболочек, и он может совершенствоваться в 7 диапазонах энергии. Человек многомерен, но пока его мерность составляет 7. Мерность представителя шестой расы составит 9 диапазонов энергии, в которых сможет развиваться душа. То есть человек существует в настоящем измерении, но мерность его равна 7. Чтобы ему перейти в другое измерение, потребуется увеличить свою мерность до определенного соотношения, которое устанавливает зависимость между измерением уровня и присущими ему мерностями. Данное построение указывает на то, что для перехода в другое измерение требуется построить себя определенным образом, соответствующим будущему вышестоящему измерению. Допустим, чтобы человеку перейти в следующее измерение, соответствующее второму уровню земной иерархии, он должен наработать строго определенную мерность. Это он сможет сделать за счет разработки следующих 5 тонких оболочек. 2 новые оболочки он разработает в 6-й цивилизации и 3 в 7-й. Новые оболочки – это те объемы, которые создают мерность души человека. Но эта мерность появляется не сама по себе, а под влиянием вышестоящих уровней и личностей, пребывающих на них. Только высшие знают, сколько оболочек следует добавить душе или другому состоянию, включая и мировой объем, чтобы через требуемое время развития они смогли совершить переход в другое измерение. И пока душа не подготовит себя требуемым образом, она не сможет совершить переход в следующее измерение, чтобы там нормально существовать. То есть важно понять, что прежде чем перейти в новое измерение, душа или любой мировой объем должны наработать в себе определенный диапазон энергий в новые оболочки, которые позволят им приобрести другое строение, наделяющее их новыми свойствами, в которых существует материя следующего измерения. В новом измерении материя мира обладает другими свойствами, чем в том, в котором субъект пребывает сейчас. А чтобы существовать в новом мире, нужно стать идентичным ему по свойствам материи. И чтобы такая идентичность была, душе приходится нарабатывать нужный диапазон энергий, которые в совокупности своей сформируют свойства, необходимые для существования в вышестоящем мире. Переход из одного мира в другой лежит через приобретение индивидом свойств, соответствующих энергиям этого мира. А любое свойство – это не что иное, как энергия того или иного уровня, какого-то конкретного плана существования. И она позволяет действовать в нем так, как это требует закономерность уровневого развития. Переход одного мира в другое измерение тоже связан с приобретением этим миром энергопоказателей, соответствующих следующему по уровню миру. Что такое свойство? Это энергия определенного качества, обладающая конкретным механизмом действия. То есть она построена конкретным образом, что позволяет ей действовать только определенным способом и никаким другим. Каждый мир находится в своем измерении, и каждый обладает своей мерностью. По мере развития растет уровень, а у уровня растет его мерность. Иначе можно сказать, что каждый вышестоящий уровень обладает все большим и большим числом направлений развития, то есть большим числом мерностей, и способен развиваться в нескольких измерениях одновременно. Переход с одного мирового уровня на другой есть переход в другое измерение. А этот переход сопровождается ростом мерности переходящей души. Но так как многие мелкие стадии развития тоже именуются уровнями для простоты понимания, хотя их правильно было бы называть подуровнями, то может происходить путаница, с какого уровня состоится переход в другое измерение. Мерность – это развитие в строго одном диапазоне энергии, в одном направлении. Например, ментальный план – развитие интеллекта в ментальном спектре энергии. Астральный план – развитие чувств, проработка астрального спектра энергии. Будхиальный план – развитие духовных качеств, более высокого спектра энергии. Но каждый из этих планов означает только одну мерность. Надо заметить, что не существует жизни в двухмерном пространстве. В пространстве, мерность которого меньше трех, живых форм не бывает.